Глава 8. Приговор. От наблюдателя. Несмотря на теплые деньки с мягкими лучами света, закаты воровали солнце все раньше, вечера становились свежее, Ла-Манш беспокойнее. Сентябрь крепчал, вытесняя своим холодным дыханием воспоминания о лете. И хотя Сьюзен продолжала нырять с пирса по утрам, перед сном она неизменно заваривала крепкий чай с имбирем и розмарином. Работы у Бекки, как у фотографа, становилось все больше. Подготовка к ярмарке была в самом разгаре. Миллион больших и маленьких дел с головой поглотили жители деревни. Джинбери буквально превратился в поселение на колесах. Сколоченные торговые лотки ютились в сараях и внутренних двориках, на тихих улочках и центральной площади под навесом. Дети вечно носились, перемазанные красками и с кисточками наперевес. Мэгги Уилкинс совершала регулярные набеги на канцелярские лавки Плимута, скупая бумагу, тушь и карандаши. «Чем больше куплю я, тем меньше достанется остальным деревням», решительно заявляла она, пока Бекки методично снимала весь процесс изготовления этикеток для баночек джема и варенья. «Кто не успел, тот опоздал, ха-ха». С трогательным злорадством она запрокидывала свою седую кучерявую головку и воинственно трясла кисточкой или карандашом. Руки Берт и Томас практически без остановки замешивали тесто и экспериментировали с начинками для сладких пирогов, а голова без устали выдумывала новые варианты приготовления рыбы. Задний двор ее ресторана превратился в хмельной цех, где Гарри Томас, покорный супруг, снимал пробу и разливал по стеклянным бутылкам готовые яблочный и грушевый сидр, имбирное пиво и ягодную настойку. Стоит ли говорить, какое количество дегустаторов ежедневно обивало порог их дома? Дядя Лукас отбирал путеводители по графству Девон и планировал представить на своем прилавке брошюру о Джинбери, которую вовсю готовила Бекки. Старуха Клайв со своим подранным в очередной стычке Рокки патрулировала улицы с привычным безумным видом. Никто ее не гнал. Каждый охотно принимал ее бесполезную помощь в виде клетчатой тряпки, банки заплесневевшего варенья или засохшего букета цветов. Потому что она была одной из них, хоть и пережила свой собственный ум. Чем меньше деревня, тем ближе друг к другу ее жители. Население Джинбери колебалось в пределах 300, и каждая единица стояла за другую горой. Когда Феликс Росс Бейли с изувеченным лицом, разбитыми костяшками и лихорадкой вернулся домой 31 октября 2016 года, дядя Лукас зашил ему рваную рану и несколько недель следил за ее состоянием. Мэгги Уилкинс отпаивала парня горячим чаем с ликером и кормила мармеладом из имбиря. Берта Томас варила бульоны и делала травяные компрессы. А Донателла Клайв сошла с ума. На центральной площади был приспущен флаг, рыбаки неделю не выходили в море, а Доротея Бейли под покровом темноты выбросила в Ла-Манш окровавленную черную толстовку. Пока в Лондоне хранили Элси Хилл и безуспешно искали в волнах Темзы тело ее убийцы, 300 человек заступили на стражу жизни Феликса Бейли. Его фамилия была похоронена на задворках их памяти, как и он сам, по мнению полицейских столицы. Забытая Богом деревенька 3 года хранила страшную тайну. Теперь ее время вышло. Пришла пора расстроенным душам обрести долгожданный покой. Я знать не знала, которая из 3 женщин, Берта, Мэгги или Клайв, спровоцировала приступ ПТСР у Лотти. Рен запретил мне поднимать эту тему, но я и сама бы не стала. Ведь мой вопрос мог снова выбить подругу из колеи. К тому же, я не была до конца уверена в том, что Лотти понимала, о чем говорила. Насколько ясным был ее ум в тот момент. Но какие доказательства могли быть у Берты, которая разгуливает по своему ресторанчику в тапочках на босу ногу и с мукой в волосах, и выходит из себя только когда чует, что кто-нибудь голоден? Что могла скрывать Мэгги Уилкинс? Помилуйте. Да в ее мирке властвует имбирь, а варенье, краски, этикетки кружатся вокруг него под Долли Партон. Про старуху Клайв я вообще молчу. Она чиркает спичками под дождем, ругается как сапожник и помыкает своим котом, расхаживая по Джинбери в своем желто-зеленом шарфе. Софи, Сьюзен, Дороти и Росс остались под большим впечатлением от лондонских друзей Вейлона. Они смакуют и по 10-му кругу прогоняют каждую минуту недавней субботы. Сьюзен передергивает каждый раз, когда она вспоминает крик Лотти. Софи тихонько вздыхает, вспоминая об обещании Рэндалла свозить ее в Лондон. А Дороти все не может оставить в покое несчастного Бруна, в который раз проходится по его внешности, телефонной книжке со снами и манере общения. «Дори, да ты про Вэя говорила меньше, чем про этого Бруна!» — фыркает Сьюзен, когда Дороти в очередной раз заряжает свою пластинку. «Еще парочка твоих наигранных «фу», и я решу, что ты втрескалась в этого лондонского красавчика». «Да сдался мне этот накачанный тупица!» — ворчит Дороти, пытаясь отодрать от пальцев приклеившуюся этикетку. «Мы сидим за деревянным столом во дворе Мэгги Уилкинс и оформляем готовые баночки апельсинового мармелада с имбирем. Дороти и Сьюзен клеят этикетки, Софи нарезает тонкую бечевку, а я делю на равные части ткань в красно-белую клетку, которой мы будем накрывать крышечки. Этот накачанный тупица — добрейшей души человек. Тихо, но строго отвечаю я Дороти. «Наплевать! Мне наплевать!» — отрезает она. «Как угодно. Он достоин самой лучшей девушки. Благо, в Лондоне население позволяет ее отыскать». Говорю я с напускным безразличием. Потому, как при этом вспыхивают пухлые щечки Дороти, легко догадаться, что Бруно каким-то неведомым образом умудрился зацепиться за ее бесчувственное сердце, сам того не поняв. «Зато тебе больше никого искать не надо. Я так счастлива за Вэя и тебя!» Мечтательно улыбается Софи, завязывая на банке бантик из бечевки. «Если мы сидим за столом, это не значит, что нужно говорить тосты!» — ворчит Дороти. «Вейлон — лучший из мужчин, но вкус на девушек у него безобразный!» «Лучше бы тебе на кассе вместо картавости выдали чувство такта, Дори!» — обреченно вздыхает Сьюзен. «Может быть, тогда бы ты не говорила всем вокруг, что о них думаешь. Бекки, прости ее. У Дори чайник вместо головы». Сама поражаюсь, как продолжаю сносить такое гадкое к себе отношение. Но Дороти ни о ком не отзывается хорошо. Так что я в очередной раз проглатываю обиду и раздражение. Зачем лишний раз расстраивать Софи? Ей сегодня еще предстоит поездка в Плимут на обследование. К слову, Росс на тыквенном пикапе уже здесь. Призывно сигналит у калитки Мэгги. Кара, мать Софи, белая как снег, с темными кругами под глазами, спрыгивает с пассажирского сиденья на землю и спешит забрать у нас свою дочь. «Вперед за покупками! Любимый клиент плимутских аптек уже в пути!» — хихикает Софи, поплотнее запахивая на впалой груди шерстяной кардиган. «Удачи, милая!» — горячо шепчет Сьюзен, целуя подругу в висок. Дороти крепко стискивает губы и молча кивает брату через забор. Я гляжу, Софи ее матери вслед. Невыразимая боль сдавливает мое сердце. Сьюзен медленно стирает с загорелой щеки тяжелую слезу. Я уже готова последовать ее примеру, но вибрация телефона отвлекает. «Привет, Бруно!» Вымучиваю улыбку я и краем глаза кошусь на Дороти. О, как же старательно держит она безразличную мину. «Что? Что приснилось?» «Боже, Бруно, я даже не знаю, что это такое». «Дай мне!» Неожиданно требует Дороти и тянет руку к телефону. «Ну же!» Я растерянно ей повинуюсь. «Привет!» «Конечно, Элиот и Хакока не будет в соннике. Но это лекарственное растение. Значит, у тебя верные друзья. Что удивительно, учитывая твое окружение», — бурчит она. «Ну? Еще чего? Нет, не пойду я с тобой ужинать. Все, пока!» Дороти раздраженно закатывает глаза и вешает трубку. Мы со Сьюзен обмениваемся многозначительными улыбочками. «Слышала, у Шейли ночью ходили щенки», — невозмутимо произносит Дороти, снова берясь за кисточку с клеем. «Нужно выпросить у Берты одного для Софи. Вдруг это будет ее последняя гадость?» Они похожи на креветок. Пять крошечных, мокрых, пищащих креветок, которые копошатся в одеяле в большой плетеной корзине и слепыми мордочками тычутся друг в друга, пытаясь найти мамино молочко. Новоиспеченная мать с важным, но изможденным видом ластится об руку своей хозяйки. Мы втроем валиваемся в ресторан как раз в тот момент, когда один из щенков заходится пронзительным писком. Он выбился из общей кучи и будто заплакал, почувствовав холод и одиночество. Я приседаю на колени и возвращаю худенькое, трепещущее тельце обратно к братьям и сестрам. При этом замечаю, у него на белой спинке аккуратное рыжее пятнышко, будто кто-то капнул на него краски. «Берта, прошу вас, оставьте этого малыша для Софи. Разрешите купить его ей», — говорю я, кончиками пальцев поглаживая теплую дрожащую макушку. «О, милая!» — грустно улыбается Берта, опускаясь на колени рядом со мной. «Не нужны мне деньги. Софи может забрать его, как только он начнет питаться самостоятельно. Через месяц». хмыкает Дороти, мизинцем дотрагиваясь до кожаного носа выбранного мной щенка. «Надеюсь, ты успеешь посидеть на ручках у своей хозяйки». «Господи, да сколько можно считать дни до ее конца?» Внезапно вскрикивает Сьюзен, срывается с места и бросается к кухне, где хватает фартук и, стиснув его в руке, склоняется к плите. Через распашные двери я вижу, как она трет свои покрасневшие глаза. «Сколько можно вегать волшебную пилюлю, которая сотрет из организма все метастазы?» ворчит Дороти, обращаясь к задремавшему под боком у брата щенку. «Каждый скорбит по-своему, девочка», — вздыхает Берта. «Правых и виноватых в этом споре нет и не будет никогда». «Каждый скорбит по-своему». Как же верно это сказано. Мы с Лотти потеряли Элси мгновенно, без подготовки, без мыслей. Сьюзан и Дороти видели каждый шаг увядания Софи. Одна отрицала неизбежное и отчаянно хваталась за веру в магическое исцеление, другая с плеча рубила жестокую правду, чтобы оказаться к ней готовой, когда да станет явью. Остаток дня я провожу в своем коттедже, пытаясь обработать новые снимки для нашей брошюры, но постоянно отвлекаюсь. Не могу не думать о том, с какими вестями вернется из Плимута Софи. Наконец, не выдерживаю, натягиваю свитер и в сгущающихся сумерках шагаю в сторону ее дома. На ступеньках, к моему удивлению, уже восседают Дороти и какой-то кот. Он рыжий, а лапки и морда белые, будто он сунулся в молоко. «Это Чака. Присоединяйся!» Неожиданно вежливо бросает Дороти, отвлекаясь от ногтя, который сосредоточенно грызла до моего появления. Я молча усаживаюсь рядом с ней. Сентябрьская прохлада покалывает мне пальцы, и я сильнее натягиваю рукава свитера. Темнота становится все плотнее. Чака выставляет вперед заднюю лапу и принимается сосредоточенно ее намывать. «Ребекка!» Вдруг начинает Дороти, даже не поворачивая головы в мою сторону. Я удивленно уставляюсь на ее щекастый белокурый профиль. «Если бы тот, твой женатый парень, захотел тебя вернуть, ты бы бросила Вейлона. Сейчас, когда он наконец подобрал свои яйца и признался, что хочет быть с тобой, он тебе хоть бы нравится». Мне вспоминаются все те моменты, когда я прижималась к его груди, чтобы слышать глухие и частые удары его сердца. Как я нуждалась в нем. Как тянулась к нему, не понимая главного. Сколько раз успокаивалась от его поцелуя в щеку, волосы или висок. Будь я умнее, мы бы давно были вместе. Дороти. Я его люблю. Дороти смиряет меня своим фирменным тяжелым взглядом. «Что ж, тогда, надеюсь, твоей любви хватит». «Хватит для чего?» Свет фар отражается в темных окнах и бьет по глазам. Тыквенный пикап тормозит у калитки. Мы с Дороти и Чака, как по команде, вскакиваем с крыльца. Рос глушит мотор и первым спрыгивает на землю. Я надеюсь различить на его лице радость и надежду, но тщетно. Он улыбается. Но это улыбка сквозь непролитые слезы. Осторожно и бережно Он спускает из кабины укутанную в клетчатый шарф Софи. Ее мать уже разложила инвалидную коляску. «Ну нет, мам, я сама!» Звучит ее звонкий голосок. «Смотри, какая делегация меня встречает! Даже сам Чака явился!» Софи радостно машет нам тонкой ручкой. Опираясь на руку Росса, она подходит к нам и обрушивает молот. «Метастазы в легких. К сожалению, я пропущу ярмарку в этом году, и ни один зависимый мне больше не позавидует. Новым обезболивающим я похвастаться не могу». Я открываю рот, но слова из него не идут. В голове вакуум, и я не в силах выловить из него ни одну мысль. Метастазы в легких. Конечная остановка на горизонте. «Шелли, гадила! Бехта подарит тебе щенка! У него на спине рыжее пятно, круглое, как монетка!» Говорит Дороти. Ее картавая «р» звучит, как пила, режущая воздух на куски. «Так здорово!» Широко улыбается Софи своими сухими оранжевыми губами. Она хочет еще что-то сказать, но мать забирает ее у Росса и тянет к крыльцу. «Увидимся завтра! Спокойной ночи!» Дороти провожает подругу взглядом и уставляется на младшего брата. «Месяц», — говорит он, — «что в хосписе? Что здесь? Увеличили дозу обезболивающего, только и всего». Он тянется рукой к своим темным волосам, и я вижу, как дрожат его пальцы. «Как такое возможно, Дори? Неужели мы потеряем ее?» Она только поджимает губы. «Поехали домой».